Третью барышню зовут Тюнфан. Она обещана в жены Е Яну, сыну придворного Сюеши, почтенного господина Е. Самая младшая — это Юэ Фан. Она невеста Джу Чао, сына почтенного Джун Шу, господина Джу. Все четверо тоже по случаю предстоящих испытаний пока не выходят замуж. Да, должен сказать вам, что почтенные господин Вэнь и господин Джан опасались, что государь не может заподозрить их в том, что они, пользуясь своим высоким положением, будут каким-нибудь незаконным путем продвигать своих дочерей на экзаменах, и поэтому они велели своим барышням идти на экзамены под фамилиями их будущих мужей. И вот в прошениях и во всех других бумагах они уже значатся под фамилиями своих нареченных, да и дома их тоже теперь так зовут. Когда будете там у них, не удивляйтесь, пожалуйста, этому. А как же так получилось, что и у невесток дома Джан, и у невесток дома Вэнь имена такие, что можно принять их за родных сестер? — спросил Сюй Чен-джи. Это госпожа Вэнь придумала, чтобы у всех девушек имена были с окончанием на «ин» и на «чунь». Сделала она это для того, чтобы с первого взгляда можно было найти их в ведомостях, выдержавших испытания. Из-за встречного ветра плыть пришлось долго, и Сюй Чен-джи коротал время в беседах со старым слугой. В Хуайнане они пересели с Джонки на лодку и очень скоро оказались возле самого Ямэня, военного губернатора области. Старый слуга Сюань-синь пошел доложить о прибывших. Сюй Чен-джи прежде всего подал Вэнь-иню письмо отца. С болью в сердце читал Вэнь-инь строки, написанные другом. Они всколыхнули в нем чувства, глубоко затаенные в душе, и давнишняя скорбь с новой силой овладела им. «Да», — с тяжелым вздохом проговорил Вэнь-инь, — «отцу твоему не удалось довести задуманное им дело до конца». Какое счастье, что ты сумел бежать за море и спастись от палачей. Видно, все-таки людей, преданных долгу, небо никогда не лишает потомства. И я, собственно, сейчас должен радоваться тебе, чем предаваться печали. Он провел рукой по бороде и, вздыхая, продолжал. Да, любезный мой, вот посмотри. Мне нет и 50, а я уже стар. Весь посидел, одряхлел, и действительно напоминаю собою колышущееся на ветру пламя огарка свечи. С тех пор, как мы расстались с твоим отцом, а было это уж 10 с чем-то лет назад, я живу и не знаю душевного покоя. Ты даже представить себе не можешь, до чего мне тяжело. И как тут было не состариться? Ведь древние говорили: «За позор государя слугам смерть!» Правда, нельзя сказать, чтобы наш государь подвергался сейчас посрамлению, но до этого недалеко, и можно ли без возмущения смотреть на то, что происходит? Должен тебе сказать, что если я, несмотря на свой преклонный возраст, все еще не отстраняюсь от службы, то это только потому, что государь еще не вернулся к власти, и что... Внутри страны неспокойно. Уйти от дел — это значит ничем не быть полезным государю, не делить с ним его заботы, то есть, иначе говоря, не выполнить своего долга перед ним. А если пренебречь своим долгом здесь, при жизни, то с каким же лицом предстану тогда там, перед его отцом, покойным нашим государем? Вот и выходит, что раз оставить службу и уйти от дел нельзя, то значит, остается только держаться на том месте, где ты есть. Да и что сейчас можно сделать, когда сама виновница страданий государя и ее приверженцы приобретают все большую силу? Малейший неосторожный шаг, и ты, как ночная бабочка, попадешь в огонь, или как яйцо, разобьешься о камень. Что говорить? за примером далеко ходить не надо. Сначала потерпел поражение твой отец, потом сам князь девятый и те, кто были с ним. Мало того, что зря пропали все их усилия, так после их попыток положение государя стало еще хуже. Вот и получается, что и служить нехорошо, и уйти невозможно. Я много думал в свое время, как мне быть, но так ничего и не мог придумать. В последние годы жизни я стал часто болеть и с каждым днем дряхлею. Когда я теперь начинаю думать о судьбе государя и о том, что я бессилен что-либо предпринять, у меня все нутро горит. Совершенно очевидно, что жить мне осталось недолго, и мне самому уже не расчищать путь государю к столице, остается только завещать детям свои неосуществленные мечты и укреплять в них стремление к заветной цели. Вот все, что могу тебе сказать. Закончил Вэнь-Инь, тяжело вздыхая. Затем он стал успокаивать взволнованного этим разговором Сюй Чен-Джи и послал за Сы Ту, Ур и Ли Жун, которые не заставили себя долго ждать. Прежде всего гости представились госпоже Вень, затем познакомились с Шусян и Мосян, с которыми быстро подружились. Сюй Чен-Джи после разговора с господином Вэнь представили его жене и братьям Вэнь. С первого же знакомства, с первой же беседы молодые люди искренне сожалели в душе, что они встретились раньше. «Да, батюшка ваш погиб», — сказал гостю старший из братьев Вэнь Юнь, — «но погиб он за великое дело. И хотя это дело не было завершено, тем не менее своей преданностью он оставил о себе славу в веках. Настоящий мужчина должен так именно и поступать, а завершится его дело успехом или нет, это уж воля неба, и тут ничего не поделаешь. По-моему, давно бы надо было ударить с войском на столицу, заявил пятый брат Вэнь Сяо. А то перевозят государя с места на место. Но в самом деле, на что это похоже? А мы что медлим? Ведь все из-за Вэнь Суна. Он без конца глядит на звезды, и то ему нужны какие-то благоприятные совпадения, то ему мешают какие-то неблагоприятные предзнаменования, а дело-то тем временем все откладывается и откладывается. Вот и наживем себе, как говорится, болячку из-за прыща. Когда противник оперится, и у него окрепнут крылья, поди тогда с ним справься. Горячиться незачем, вмешался в разговор Вэнь Сун. Звезда нашего императора в последнее время стала излучать, правда, еще только чуть заметное сияние, а сияние звезды У Джао начинает понемногу меркнуть. По-видимому, срок царствования У Джао, назначенный ей свыше, приходит к концу. Вероятно, года через 3, самое большее через 5, можно будет, несомненно, одним ударом покончить с ее властью. «Постой», — сказал Вэнь Сяо. «Ведь ты сам в позапрошлом году говорил, что преступному правлению У Джао вот-вот должен наступить конец. Так почему же теперь ты говоришь, что нужно ждать еще 5 лет? В чем дело?» «Да, тогда я это говорил», — подтвердил Вэнь Сун. «И говорил, потому что видел, как бледнеет звезда ее. Но звезда эта недавно вдруг снова засияла и своим необыкновенным светом почти совсем затмила звезду нашего императора. Вот поэтому я и говорю, что нужно подождать 3 года, а может быть и 5 лет. На самом деле это явление вызвано действиями, совпавшими с высшей волей неба и земли. «Какие же это великие деяния ее могли вызвать такое явление?» — спросил с явным недоверием Сюй Чен-Джи. «Я много думал над этим», — ответил Вэнь Сун, но так и не мог понять, в чем дело, пока не узнал о ее всемилостивейшем указе. Тогда мне стало ясно, что удивительное сияние ее звезды вызвано именно этим указом. «А из чего это все-таки видно?» — все с тем же недоверием спросил Сюй Чен-Джи. «Видите ли, недавно праздновалось 70-летие У Джао. Помимо обычных для такого случая милостивых указов об отмене налогов и трудовых повинностей, облегчении наказания осужденным, увеличение количества отбираемых на государственных экзаменах ученых и повышение в должности чиновников, У Джао издала еще один указ. В нем 12 статей, которые касаются исключительно женщин и девиц. Такого указа еще никогда не бывало. Вводятся особые награды для женщин и девиц за почтение к родителям и уважение к старшим. Властям вменяется в обязанность хранить за счет казны трупы женщин, которых некому похоронить. Девушек-служанок, больше 5 лет прослуживших при дворе, будут отпускать домой. Вдовам за счет казны будут оказывать помощь, а в честь благонравных вдов начнут воздвигать храмы. Женщинам и девицам будет оказываться врачебная помощь. Для малолетних девиц и престарелых женщин устраиваются особые приюты. Чиновникам дано распоряжение сразу же после обнародования указа приступить к его осуществлению по всей стране. Вы представляете себе, сколько этот указ спасет людей и скольким он поможет? Сколько живых будет облагодетельствовано им и как успокоены будут души усопших? Несомненно, что горестный плач, раздававшийся так часто по всей нашей стране, сменится теперь умиротворенным духом довольства и покоя. Ну, скажите, может ли это не быть угодно небу? Надо полагать, что именно в этом и кроется причина удивительного сияния звезды государыни. Но в то же самое время У Джао совершила столько тяжких преступлений. Так много на ее душе жестоких казней и убийств, что не пройдет 3 или 5 лет, как сияние звезды совсем померкнет. Но сейчас звезда ее в полном разгаре, и нам ни в коем случае не следует допускать каких-либо опрометчивых действий. И если ты не веришь мне, — закончил Вэнь Сун, обращаясь к младшему брату, — то в ближайшие же дни ты будешь иметь возможность убедиться в справедливости моих слов.